Взгляд Сергея Стиллавина. Вы замечали, как маленькому мальчику интересно проводить время со своим дедушкой? Вроде бы разница в возрасте сумасшедшая. Она вдвое больше, чем с отцом. Но парадоксальным образом между маленьким человечком и седым дедом вдруг налаживаются совершенно особенные отношения, в которых есть не только любовь и забота, но искренний взаимный интерес и крепкая мужская дружба. Мой дедушка Александр Максимович был крупным ленинградским конструктором. На знаменитом заводе «Арсенал» в 1970-е годы он возглавлял конструкторское бюро, где придумывали и делали самую хитрую военную технику. В 60-е его приглашал на работу в Москву сам Сергей Павлович Королев заниматься ракетостроением, но моя бабуля, человек властный и энергичный, резко прекратила любые обсуждения переезда в столицу под тем предлогом, что моей маме нужно было окончить школу и поступать в институт. На самом деле, как я подозреваю, бабуля просто не хотела расставаться с подругами и родственниками, с которыми мы регулярно встречались по праздникам, и в итоге все обязательно из-за чего-то ссорились. Я бы от такой родни был только счастлив смыться подальше, но бабушка считала эти отношения любовью и прямо-таки купалась в постоянных склоках и последующих примирениях. Когда мы с дедом оказывались вдвоем, начиналась настоящая жизнь. Он забывал о своих научных разработках и званиях, а я становился взрослее и сильнее. Мы были настоящими друзьями. Однажды бабуля в очередной раз укатила в центр прошвырнуться по магазинам, а мы придумали приготовить блины. Взяли книгу о вкусной и здоровой пище, отмерили муки, намешали тесто и принялись жарить. Когда бабушка открыла входную дверь своим ключом и ворвалась в квартиру, мы переглянулись и безо всяких слов поняли, что наше кайфовое времяпрепровождение закончилось. Мы вновь оказались под жестким надзором домоправительницы, которая рысью метнулась на кухню, с порога учуяв гарь от сковородки, и готова была уже начать ругать нас за то, что мы испачкали столько посуды. Но я предложил бабуле попробовать наши блины, которые получились действительно вкусными, и, на наше удивление, блин ей понравился, и скандала удалось избежать. В тех блинах было что-то озорное и радостное. Мы придумали и сделали то, что хотели, никого не спросив, договорившись только друг с другом. И в тот день, я уверен, дедушка чувствовал себя таким же юным хулиганом, как и я, дошкольник. Такие моменты невероятно сплачивают детей и стариков. Для мужской дружбы невероятное значение имеет общее дело, куда заказан доступ посторонним. Нужна некая военная тайна, которую хранят оба друга и ни при каких обстоятельствах никому ее не выдают. Этот секрет сплачивает друзей, вызывает ощущение доверия и сопричастности. Нашей с дедом тайной была его любовь к пиву. Хотя он перенес инфаркт, и пить спиртное бабушка ему строжайше запрещала. Мы отправлялись гулять, и наш маршрут непременно шел через пивной ларек. Здесь дедушка брал себе большую тяжелую кружку пива, а мне — маленькую кружечку разливного кваса. Мы стояли и молча наслаждались, иногда поглядывая друг на друга, а затем делая новый глоток. Я не знал, что чувствует дедушка, когда пьет свое пиво, но живой советский квас был настоящим чудом. И немало кайфа добавляло то, что пить на улице холодное мне было строго-настрого запрещено бабушкой. Нарушать ее запреты было весело и опасно одновременно. Когда мы возвращались домой, то сразу попадали под перекрестный допрос. «Сережа, дедушка с другими дядями пиво не пил?» — с пристрастием спрашивала бабушка. «Нет», — отвечал я, видя краем глаза, как дедушка улыбается, слыша мой ответ и снимая пальто в прихожей. Мне было легко говорить это «нет», ведь ни с какими дядями дед пиво не пил. В наш тесный круг мы посторонних не приглашали. Через много лет, когда дедушки не стало, я узнал про сложную историю взаимоотношений в нашей семье и о том, как дед, будучи мужчиной в самом расцвете сил, хотел уйти от бабули к другой женщине, и как партийные органы отработали сигнал и заставили талантливого инженера отказаться от своей затеи и сохранить семью. На целую книгу хватит тех хитросплетений. Чистеньких и ни в чем не виноватых там нет. И порой я задумываюсь о том, как тяжело было деду проститься с желанной женщиной и вернуться к жене, которая сломала его через колено. Сейчас невозможно себе представить, чтобы какие-то посторонние люди с работы лезли в твою личную жизнь и на общем собрании поднимали вопрос о том, как нехорошо уходить из дома к другой женщине. Людям приходилось страдать из-за любви, делать выбор между своим сердцем и карьерой, и в том выборе теперь мы обнаруживаем невероятно волнующую романтику, недоступную при нынешней личной свободе, на самом деле являющейся полным равнодушием к судьбе человека. Возможно, вы захотите узнать, почему в жизни мужчины появляется другая женщина. Я попытаюсь подобрать наиболее точное выражение, хотя, когда обычно говорят о любовных взаимоотношениях, обычно используют наиболее расплывчатые и таинственные формулировки. Любовница — это женщина вне контекста. А контекст — это все нагромождение событий, отношений, взаимных обид и претензий, ошибок и достижений, то есть весь огромный биографический клубок, который намотался с детства и до нынешнего момента. Кто такая жена? Это женщина, у которой есть дети с их успехами и проблемами. Есть ее родители с особенностями характера и болячками. Есть подруги со своими фишками, есть коллеги по работе с разными характерами. У нее есть предубеждения, политические взгляды, предпочтения в еде, в музыке, в курортной жизни и в том, что нужно посадить следующей весной на даче. И когда мужчина думает о жене, с которой прожил 10 лет, он сразу же подгружает в мозг детей, родителей, подруг, коллег и предпочтения, которые бешеным роем носятся в его сознании, что-то выкрикивают, спорят друг с другом и мешают посмотреть на жену, как на еще вполне молодую женщину, у которой красивые руки и густые, манящие и сине-черные волосы. Женщина — это своего рода социальная сеть, в которой самой женщины становится тем меньше, чем дальше идет время брака. А что такое любовница? Это горячая, желанная женщина, у которой для мужчины нет прошлого, нет родителей, нет детей, нет проблем на работе, нет подруг с их бзиками и мнением, нет памятных дат, нет обязательных поездок на дачу, нет желания поменять когда-нибудь цвет кафеля в ванной и вообще нет никакого контекста. То есть, фактически с любовницей мужчина возвращается в тот период своей жизни, когда большинство ее страниц еще ничем не были заполнены. Он как будто становится 19-летним парнем, который встречается с такой же девушкой, и неважно, сколько им действительно лет. Нужно понимать, что на интимную жизнь оказывает огромное влияние наличие или отсутствие проблем и забот. А жена с каждым годом наматывает на свой образ все большее их количество. Если она при этом приобретает тяжелый взгляд, на губах не бывает улыбки, а в словах все время слышатся жалобы и нытье, то такая супруга становится аватаркой трудностей. Увидел ее фото, и тут же всплывает несколько дел, которые обязательно нужно успеть сделать к понедельнику, к лету, к Новому году. В то время как каждая встреча с любовницей — это волшебный портал, который переносит мужчину из мира реальных раскладов и сложностей в идеальную, почти сказочную атмосферу, где царят другая искренность, другая чувственность и другая страсть. В этих встречах есть только мужчина и женщина, которые могут быть, наконец-то, абсолютно раскрепощенными в постели, в то время как в официальных парах, согласно современной статистике, 80% мужчин и женщин не осмеливаются сказать своему партнеру, чего на самом деле им хочется в постели. Люди боятся, что их сочтут извращенцами, и это разрушит отношения. В этой связи довольно глупо и смешно выглядит утверждение, что людям жизненно необходим секс до брака, мол, без притирки друг к другу в сексе семьи не будет. Но что толку от притирки, если о своих истинных желаниях никто друг другу не осмеливается рассказать? На самом деле, эти 80% молчащих, терпящих и делающих все как положено людей не хотят чего-то сверхъестественного. Зачастую людям просто кажется, что их желание является неприемлемым, грязным или постыдным. И если мужчине, к примеру, нравится, чтобы его женщина в постели не раздевалась полностью, а оставила какие-то детали образа, которые его возбуждают, то женщине не составит труда пойти навстречу и сыграть в эту игру. Точно так же теперь уже женщина может аккуратно поговорить с мужчиной и попросить его, скажем, двигаться медленнее, тогда как он сам, насмотревшись кино для взрослых, всегда думал, что бешеная скорость приводит к лучшему результату. Поэтому говорить друг с другом об удовольствии невероятно важно. И шанс, что вас попросят о чем-то невыполнимом, на самом деле невелик. Любовники откровенны друг с другом, потому что все, ради чего они вместе, это они сами. Конечно, иногда попадаются душещипательные рассказы о том, как женщина-любовница долгие годы ждала, что мужчина бросит семью и сделает ее своей новой законной супругой. А он, козел, только обещал и пользовал доверчивую девочку, на самом деле никуда из семьи уходить не собираясь. И вот, наконец, она решилась и разорвала порочные многолетние тайные отношения, вырвавшись на свободу. Да, есть такие дамы, которым хочется искать счастье среди проверенного другими пользователями товара. Им страшно связываться со свободным мужчиной и быть у него как на ладони, потому что на фоне законной жены любовница по факту имеет определенное преимущество. Она не грузит мужчину так, как это волей-неволей делает супруга, и в сравнении с женой любовница вызывает неподдельную страсть и свежий интерес. Но для мужчины перевод любовницы в новые жены не имеет никакого смысла. Тем самым он разрушит уникальный тайный мир встреч и чувственных удовольствий, в который он сбежал из обыденной реальности. И лишаться такой отдушины никакого резона нет. И если мы хотим попытаться предотвратить появление у мужа такой связи, законной супруге необходимо понимать, что крайне важно сохранять с супругом тот уровень доверия и откровенности, который был в паре до рождения детей, а близость максимально скрыть ото всех домочадцев и сделать приоритетом в сравнении со всеми хлопотами. В основе семьи должны быть отношения между ним и ею, а дети, родственники, проблемы и заботы должны идти следом. Глядя на фото супруги, мужчина должен чувствовать радость и возбуждение, а не тяжесть и досаду. И тогда никакой телепортации в лоно любовницы ему не понадобится.